В Питермарицбурге я оставался не дольше, чем было необходимо для получения нужных сведений и разрешений, без которых нельзя проводить киносъемки в Натале. Одним из намеченных объектов съемок был заповедник Хлухлуве, и, кроме того, я собирался посетить ту часть страны зулусов, где мог бы запечатлеть на пленку картины подлинной жизни нетронутой Африки, той, которую я наблюдал и полюбил несколько десятилетий назад. Второе мое желание исполнилось скорее, чем я ожидал. После долгих переговоров по телефону мы узнали, что в одном из кралей округа Мизинга, близ Тугела-Ферри, должна состояться зулусская свадьба. Нам не только добыли все необходимые документы, но и дали провожатого, без которого сейчас, по-видимому, не разрешается посещать резерваты для коренных жителей. И вот мы отправились в путь. Мои спутники задали вопрос, неужели свадьба в стране зулусов такое событие, что ради возможности заснять его стоит проделать несколько сот миль? «Наберитесь терпения, увидите сами», — ответил я. К сожалению, мы попали только к торжественному завершению церемонии бракосочетания. Она напоминает о блеске древних обычаев и обрядов, но не дает представления о том, как происходит помолвка. Когда двое молодых людей находят друг друга, и юноша признается отцу в любви к девушке, начинается обряд сватовства, во многом напоминающий традиции, бытующие в европейских странах. Один из самых близких друзей отца юноши отправляется к будущему тестю. Старики садятся рядом на травяной циновке у очага, им подают просяное пиво, хозяин и гость рыганием демонстрируют взаимную симпатию, а затем, после обмена энергичными приветствиями, начинается разговор. «Есть у меня молодой друг, отец которого послал меня узнать, не можешь ли ты дать ему немного табаку. Это и есть формула сватовства». Отец призывает дочерей и спрашивает, «Кто из вас хочет вместо меня передать другу табак, который он просит?» «Только не я», — отвечает одна интомби за другой, «но вот эта наша сестра могла бы отдать табак другу нашего отца». Для отца все это не новость. Он подготовился к посещению свата и тщательно следит за тем, чтобы его дочь во избежание суровой кары сохранила девственность до вступления в брак. Между кралями происходит обмен щепотками табаку, после чего во время многочисленных церемоний и визитов стороны договариваются о самом важном — о величине лоболы, то есть о том, сколько скота жених должен передать отцу невесты в качестве возмещения за дочь. Так что в стране зулусов не было и нет погони за приданым, — закончил я свой рассказ. Но зато есть покупка женщин, — возразил один из слушателей. Хотя я надеюсь, что сейчас этот обычай не сохранился. Нет, он сохранился, да иначе и быть не может. Ведь не только зулусы, но и все остальные банту считают, что без лоболы не может быть брака. Но это вовсе не значит, что они покупают невест. Обычай лоболы оказался устойчивым. По сути дела, в основе лежит признание ущерба, наносимого отцу, который отдает полезного члена семьи. Жених или его семья возмещает эту потерю. Если муж дурно обращается с женой, и она возвращается к отцу, последний вправе не отдавать полученную ранее лоболу. Он обязан сделать только в том случае, если жена не способна к деторождению или оставила мужа без всякой вины с его стороны. С моей точки зрения, лобола оказывает благотворное влияние на отношения между супругами. Между тем, дорога, по которой мы ехали, стала настолько плохой, что нам пришлось выйти из Мерседеса и то и дело спотыкаясь пройти по пересеченной местности несколько километров, еще отделявших нас от Крааля. Ноги наши все время цеплялись за сухие, как кости, стебли кукурузы. Большого удовольствия мы не испытывали, ведь приходилось тащить на себе тяжелые съемочные аппараты, но это была Африка. На довольно большом расстоянии от деревни мы натолкнулись на группу женщин. Наш оператор принялся энергично крутить, Но деревенские красавицы не менее энергично запротестовали. Что подумают о нас в Европе, когда увидят эти картинки? Разве вы не видите, что мы еще не принарядились к празднику? Мы убрали аппараты и направились к деревне. В степи поднялось облако пыли, двигавшееся на нас. Оно предвещало инсценировку нападения молодых парней и искрали жениха на хижину невесты. Размахивая дубинами, зулусы неслись по равнине, издавая воинственные клики. Доскакав до места, где мы стояли, они внезапно остановились, вскинули руки и неописуемыми воплями начали выражать свою радость. На этом древняя игра закончилась. Пока собирались танцоры и зрители, все было тихо. Но вот в сопровождении старых женщин и юных девушек появилась невеста, перед которой несли свадебный ларец. Разукрашенные бусами девушки начали танец с невест, исполняя его совершенно так же, как делала сотни лет назад. Темп музыки, сопровождаемый возбуждающим пением, становился все более бешеным. Гремел большой барабан, ему вторили маленькие струнные щипковые инструменты. Громкие голоса певцов сливались с похожими на свист звуками, которые издавали девушки. Во всю мощь своих легких они выводили на высокой ноте «ху-ху-ху-ху», ударяя себя одновременно ладонями по открытому рту. Погода испортилась. Поднялся отвратительный холодный ветер. Он гнал через танцевальную площадку облака пыли. Съемки были закончены. Мы развернули машину и отправились в Тугела-Ферри. Несколько дней спустя мы въехали в знакомые мне районы страны зулусов. Вдоль дороги резвились очень маленькие, весьма нахальные обезьянки. Ницца пришла в восторг от шаловливых животных. Мы остановились, и она с удовольствием смотрела, как эти обитатели леса ловко и непринужденно хватали нежными пальчиками орехи и другие гостинцы. «Осторожно!» — предупредил я. «Не пытайся задержать эту ручку в своей. Ты ведь знаешь поговорку, его, видно, обезьяна укусила». «Но это едва ли относится к таким очаровательным малюткам!» — воскликнула племянница, усомнившись в моей правоте. «И к ним тоже. Если ты схватишь животное за лапку, оно испугается и укусит тебя, а укус обезьяны опасен». Дурбан остался далеко позади. Виднелись плантации сахарного тростника, фермы и даже фабрики. Только состояние дороги показывало, что мы находимся вдали от больших городов. Я занялся изучением карт. Одна из них была очень новой, другая очень старой. Казалось, что в них изображены различные части света. И сейчас, и во время кинопутешествия 1931 года, маршрут, которого от Дурбана до Булавайо проходил по тем же дорогам, я волновался всякий раз, когда оказывался вблизи городов, где провел чудесные годы учений. Вскоре мы затормозили в Ишове. В Крааль, где я намеревался заснять быт деревенской общины, нас должен был проводить зулус, состоявший на правительственной службе. Я прозвал его за полноту Мафутой, что означает «толстое брюхо». Можете вы представить себе немецкого чиновника, который отнесся бы терпимо к подобному прозвищу? Однако читатель, не забывший мой рассказ о нравах зулусов, поймет, почему такое обращение не только не прогневило сопровождающего, а наоборот, снискало мне его уважение и доверие. Он сразу признал в Шомбурге человека, знакомого с обычаями его народа. К вечеру мы уже были в Краале. Вождь, обладавший множеством детей и семью женами, радушно принял нас и проявил готовность оказать нам посильное содействие. Мы разбили свои палатки у самого Крааля. На следующее утро явились гости, любопытствующие зулусы всех возрастов. Среди них оказался мальчонка лет пяти, он увязался за мной, уже больше не отставал. Если я садился, он тут же устраивался у меня между ног. Завладев моими сапогами, малыш гордо в них расхаживал. Мало этого, он питал свойственную африканцам слабость к технике, и наш радиоприемник отнюдь не был гарантирован от его попыток установить связь с внешним миром. Чем громче были завывания который удавалось исторгнуть из загадочного ящика маленькому Зулусу, тем более горделивым становилось выражение его лица. Этот малыш, по-видимому, избрал меня, седовласого старца, своим приемным отцом. Я назвал его Джеки в память о другом мальчике, который полстолетия назад заявил после короткого знакомства со мной в Монровии, столице Либерии, «Ты быть мой папа!» Вождь разрешил нам произвести съемки. С утра из загона выпустили скот, мужчины занялись уходом за ним, а женщины и девушки прошествовали к реке за водой. Африканки не ходят, а именно шествуют. Все происходило точно так, как я рассказывал, без вмешательства режиссера, без дополнений и изменений. Недоставало одного акта внутреннего очищения, производимого при помощи бычьего рога, тыквенной бутыли, лекарственных кореньев и большого количества воды. Я решил, что и в этих краях появился ложный стыд, и, имея возможность объясниться с хозяином позы Луски, спросил его, применяется ли еще это облегчающее впрыскивание. По ту сторону большой воды оно именуется клистиром. — Нет, — сказал он, — мы этого больше почти никогда не делаем. — А почему, — полюбопытствовал я. Слабительно еще не нашло дороги в эту глушь. Почему же высокогигиенический обычай ухода за телом нынче забыт? Длительный разговор так не прояснил положение, но он закончился предложением. Раз ты жил в стране зулусов еще в стародавние времена, и даже знал великого Денизулу, я готов проделать это ради тебя. Такова история удивительных кадров, на которых запечатлено, как главная жена помогает Индуне совершить древний обряд очищения кишечника. Кстати, помимо столь лестного для меня объяснения, вождь привел и другое. Ведь за участие в фильме я, конечно, заплачу ему наличными 5 шиллингов. И я, конечно, заплатил. День выдался очень жаркий, и мы отложили отъезд до наступления сумерек. Индуна и Джеки получили хорошие подарки. Затем мы двинулись в обратный путь мимо нагромождения скал, которые в тусклом свете догоравшего дня действовали на нас удручающе. Нашей целью был птичий заповедник Сент-Лусия, большое озеро площадью несколько десятков километров, соединяющееся с морем. Я знал эту местность со времени экспедиции 1931 года и решил, что лучшего места для цветных съемок, чем остров Фернис на Сент-Лусии, нам не найти. Чтобы попасть в Мтуба-Тубу, расположенную на берегу озера, пришлось сделать крюк в сторону моря, и мы снова потеряли почву под колесами машин. На сей раз мы увязли в глубоком белом, как снег, песке. Вперед, — поучало своих спутников, — только вперед. Песчаное море бессильно перед вами, пока вы двигаетесь. Делайте все, что угодно. Может, даже разок спокойно покрутиться по кругу. Опасайтесь одного — останавливаться, ибо тогда мы крепко засядем. Мы пробились через пески. Густой лес принял нас в свои объятия. Почва здесь оказалась твердой, но появилось новое препятствие. Глубокие колеи, оставленные более тяжелыми машинами, мы его успешно преодолели. Море, лагуны, девственный лес на острове Фернис заставили нас мгновенно позабыть все тяготы поездки. Это был один из тех пейзажей, при виде которых застываешь от восторга. Богатые рыбы и воды, омывающие остров Фернис, как магнит притягивают к себе рыболовов. По много дней и даже недель проводят они в лагере для туристов, оборудованном по-современному и в то же время гармонирующем с окружающей природой. В нем расположились и мы. Я глубоко дышал, втягивая в себя сладковатый запах ила. Вокруг меня кружились бабочки. Я осмотрел лагуну в бинокль. Птицы, птицы, неисчислимые массы пернатых на суше, в воздухе и на воде. Голенастые серые цапли, родственные аисту, с длинными шеями и прямыми клювами. Пеликаны с добычей в подшейных мешках, по размерам не уступающие лебедям. Красно-розовые фламинго с загнутыми клювами и черно-белыми крапинками на оперении. Поздороваться со мной вышел Уорден, так называют главного лесничего в большинстве заповедников. Мое восхищение было ему приятно, и он предложил на следующее утро совершить прогулку на моторной лодке. Получилась чрезвычайно эффективная киноохота. Закончился она тем, что под мерное постукивание мотора мы плавно скользили по каналу, на берегах которого шпалерами выстроились цапли. Мы назвали его «Улицей белых птиц». Большая стая фламинго подпустила нас на расстоянии нескольких метров, а затем, подобно розовому облаку, растаяла на горизонте. К сожалению, искусство самоуверенного кинооператора оказалось не на уровне тех возможностей, которые давали натуры. Мы были еще полны этим единственным в своем роде зрелищем, когда в ночи раздался рев бегемота. В лагунах острова Ферниса водятся также и крокодилы, но мы их не видели. Два дня и три ночи пролетели так быстро, как короткий освежающий ливень, второй после нашего отъезда из Кейптауна. Для меня он послужил предупреждением. Следовало позаботиться о том, чтобы еще до наступления сезона дождей достигнуть Момбасы на побережье Восточной Африки. Мои приготовления в Германии затянулись на целый месяц, и теперь эта задержка сказывалась. Нужно было экономить время, а это значило вперед, вперед. В заповеднике Хлухлуве, занимающем площадь около 60 километров, я собирался приступить к съемкам зверей. Хлухлуве привлекал меня не столько буйволами и антилопами Ньяла, сколько белыми носорогами. Это одно из немногих убежищ, в которых они сохранились. Едва мы въехали в ворота заповедника, как нас приветствовал роскошный Мкубо. Так называют зулусы белого носорога, в отличие от его черного сородича, Бедьяны. Десятки антилоп собирались на свидание у водопоя. Среди них были и столь редкостные виды, как серо-коричневые Ньяла. На следующий день у этого сборного пункта произошла одна из обычных для дебри трагедий. Антилопа гну зашла слишком глубоко в выл, и там погибла. Коршуны дрались из-за добычи. Они загоняли друг друга в воду, хлопая крыльями, взмывали ввысь и сверху снова кидались на труп. По дороге в лагерь нам встретился жираф. Он стоял, вытянув шею, и без всякого страха взирал на нас. Коричневая его шкура с желтыми полосами блестела на солнце так, как если бы только что вышла из рук скорняка. Мы остановили машину, ибо боялись наехать на животное, упорно не сходившее с дороги. Жираф подошел к автомобилю, заглянул внутрь и постепенно уничтожил весь запас конфет, взятый с собой у Ниццы. Есть наступала заминка в поступлении очередного леденца. Занятное существо, рост которого в несколько раз превышал высоту нашей машины, бесцеремонно дергало дарительницу за воротник. Такое поведение вообще-то не свойственно жирафам. Это животное звали малышкой. Рано лишившись матери, длинноногий детеныш нашел приют у жены лесничего и вырос в лагере среди людей. В дальнейшем малышка, ее рост к тому времени достиг 5 метров, отправилась странствовать и даже покинула заповедник. Однако она неизменно возвращалась, чтобы повидать свою воспитательницу и принять от нее в подарок лакомство, которое успела полюбить. Встречи с носорогами могли оказаться не столь безобидными. Мкубо обычно настроен сравнительно мирно и нападает только в состоянии раздражения, но Бедьяну за злой нрав зулусы прозвали чертом из зарослей. Пути его неисповедимы, и он имеет привычку, возможно, из плохого зрения, очертя голову, кидаться на все новое, что появляется рядом. В 1931 году вместе с моим другом Паулем Леберанцем я предпринял в бассейне Умпилуси охоту с киноаппаратом на белого носорога. Он тогда встречался гораздо реже, чем теперь. Старый зулус Мали, лесничий горы Мазимба, очень хорошо знал зверей, которых охранял. По его представлениям, белый носорог был джентльмен. Если же заходила речь о его черном собрате, Мали принимал озабоченный таинственный вид. Я и теперь слышу, как он шепчет, робко вглядываясь в заросли. Посмотри только на навоз носорога, господин. Белый носорог ходит, как слон, а черный разбрасывает свой навоз. Ну и что же? Спросил я, ничего не поняв. И тогда Мали рассказал мне любопытную легенду про обедьяну и павиана. При сотворении мира великий бог Ункулункулу смог выделить явившемуся слишком поздно сонливому бедьяне только какие-то лоскутки для прикрытия ноготы. Присутствовавший при этом павиан подарил носорогу иглу, чтобы тот сшил себе одежду. Но при этом он до того издевался над неловким и сердитым носорогом, что тот, разозлившись, проглотил иглу, которую держал в вытянутой пасти. Он и по сей день в бешенстве ищет в своем навозе эту иглу, которая причиняет ему боль и вызывает ярость. Не будучи специалистом, трудно отличить остромордого черного носорога от широкомордого белого. Тем более, что черный имеет окраску олив, а белый то же, что и слон. Посетители Хлухлуве в массе своей обычно считают носорогов белых и черных безвредными, хотя приставленный к ним проводник много раз указывал на себя, как на страшный пример легкомыслия, неожиданно напавший носорог оставил на его ноге глубокий шрам. В первый же день пребывания в Хлухлуве мы увидели после обеда двух мкубо, стоявших в очень удобной для киносъемки позе. К сожалению, они находились довольно далеко. Приблизившись, мы заметили, что этими зверями интересуются и другие посетители. Группа фотоэнтузиастов направилась к недовольно взиравшим на них носорогам. Им это в конце концов наскучило, и, бросив злобный взгляд, мкубо не спеша удалились. Нам все же удалось получить очень хорошие кадры носорогов. И мною овладело честолюбивое желание сняться вместе со зверем, вот уже несколько десятилетий интересовавшим меня. Однажды после полудня, увидев самку носорога, которая паслась на открытом месте со взрослым детенышем, я велел остановить машину и вышел. Сказав кинооператору, что подойду как можно ближе к животным, я попросил его заснять встречу Исипакуа со зверем, которого Мали считал джентльмен. Сначала мать и дитя из породы мкубо не обратили на меня никакого внимания. Они стояли совершенно непринужденно, молодое животное задом ко мне. Шаг за шагом я стал к ним приближаться. У слонов и носорогов плохое зрение. Если подходить к ним спереди, притом медленно и бесшумно, они не замечают изменений в окружающей обстановке. Но когда к ним пытаются подобраться сбоку, они чуют беду и начинают нервничать. В данном случае, как только у меня возникало ощущение, что звери обеспокоены, я останавливался как вкопанный, а через минуту или две снова начинал приближаться к ним. Мой долголетний опыт подтверждает незыблемые правила охотника. Если носорог внезапно кидается на тебя, нужно отпрянуть в сторону, ибо он несется вперед, не обращая внимания на то, что происходит справа или слева от него. Мне вспомнился случай из далекого прошлого. «Фару!» — услышал я крики моих носильщиков «Авемба» и увидел, как они, побросав свои ноши с ловкостью обезьян, карабкаются на деревья. Вспомнил я и о том, что сам отпрыгнул в заросли и увидел, как всего в нескольких метрах от меня пронесся гигантский носорог, наклонив голову для удара. Нанеся его в пустоту, он, крайне озадаченный, уставился на окрестности с поразительно тупым выражением лица. Но тут мне своевременно пришла в голову мысль, смогу ли я теперь в 75 лет порхать, так как в 25 меня отделяли от мкубо 12 шагов, затем 10. Я замер. Животные взглянули на меня без малейших признаков раздражения. Значит, можно рискнуть и приблизиться еще на несколько шагов. Я так и сделал. Затем тихо и спокойно заговорил с самкой, подражая рокоту мотора, к которому я, как установил в экспедиции 1931 года, с удовольствием прислушиваются почти все звери. Думаю, со мной ничего не случилось бы, даже если бы я улегся у ног толстухи, но мне помешали. В игру вмешался проводник, озабоченный, вероятно, не столько моей участью, сколько сохранением своего места, он стал жаловаться, что я нарушаю все правила, и он попадет за это в тюрьму. Разумеется, он был прав. Мне могло дорого обойтись мое легкомыслие. Стоявший впереди молодой носорог перестал жевать траву, мать взглянула на меня явно дружелюбно, покачала головой, громко засопела и степенно удалилась в сопровождении отпрыска. На обратном пути в лагерь к Мерседесу приблизился черный носорог. Мы, понятно, схватились за аппараты. — Неужели у вас тут носороги пронумерованы? — спросил один из моих спутников. Я тоже обратил внимание на цифру 11, ясно видневшуюся на боку животного. На его спине сидели волоклюи, эти маленькие энергичные представители санитарной инспекции по делам толстокожих. Сначала я подумал, что бросившиеся в глаза цифра 11 — следы их пищеварения. А, может быть, это была одна из тех язв, которые я часто видел у черных носорогов, хотя никто не мог объяснить мне их происхождение. Особенно удивительно то, что эти кровоточащие, прогноящиеся раны всегда находятся на одном и том же месте, на правом боку, и что волоклюи не только препятствуют заживлению, но даже расширяют их. Только в Родезии лесничий заповедника Ван Кия, один из крупнейших знатоков африканской фауны, подтвердил мои предположения. Как вам известно, у всех животных есть железы. Речь идет о половых железах. У слонов они находятся между глазом и ухом, у антилоп даже между копытами. Раны носорога, по-видимому, стефанофилариоз, описанный Хольцем и Адивинатом, которые наблюдали его у коров в Индонезии, это те же железы. Пернатые гости носорога, уничтожающие на нем паразитов, держат их открытыми на благо животному.